«Добрый вечер, Хаким!» – спокойно приветствовал его Арей. Хаким не стал терять времени на слова и ограничился кивком, сухим, как небезызвестный скелет воблы. Этот Хаким был странноватый страж даже для разномастных слуг мрака. Плосколицый, с высокими залысинами, возраста самого неопределенного. Больше всего ему подходило определение «никакой». Черты лица были у него стерты и маловыразительны. Но даже не это бросалось в глаза прежде всего, а то, что вокруг пояса у него была обмотана цепь, на которой висела толстая, трясущаяся карлица размером не больше щенка мопса. Карлица безостановочно визжала, царапалась и испытывала патологическую страсть к деньгам. Стоило ее видеть хотя бы копейку, она начинала кидаться и натягивать цепь, рискуя задавиться. Хаким называл свою карлицу Римма, а полностью Римма Хакимовна. Была ли эта карлица его наказанием, или он держал ее забавы ради, как домашнюю зверушку, судить не берусь. Иногда он, впрочем, забавлялся, бросая карлице копеечку так, что она не могла дотянуться и визжала, гремя цепью. Вторым определяющим свойством карлицы была ее редкостная лживость. Она врала постоянно и неостановимо, сама не запоминая своей лжи и путаясь каждое мгновение. Порой это бывало даже забавно. При случае Хаким использовал свою римочку и как метательное оружие, забрасывал ее за волосы врагам, давал вцепиться и дергал на себя. «Разве я приглашал тебя, Хаким? Напоминаю, что гости — это праздник души только по предварительной договоренности сторон и согласовании времени визита», — сказал Арей. Огромный двуручный меч в его ладонях казался игрушечным. Лезвие шло нетерпеливой рябью. Как и меч Мефа, оно вечно жаждало крови и теперь волновалось, видя столько голов, которые можно снести. «Нам приказано сопроводить стража Дафну в Тартар. У нас предписание», — тревожно произнес Хаким. Карлица кривлялась, бегая между ног хозяина и обматывая их цепью. При упоминании предписания она сделала круглые глаза и высунула синеватый с прожилками язык. Заметно было, что уважает бумажки. Арей небрежно взглянул на пергамент. «Ну-ка, что у нас тут? Доставить светлого стража Дафну, состоящую на службе у мрака, Тартар для выяснения некоторых вопросов. Глава канцелярии мрака Легу. Итак, что за шум на птицеферме? Разве светлый страж Дафна не желает отправляться в Тартар по доброй воле, чтобы выяснить там некоторые вопросы?» — спросил мечник не без иронии. «Не желает», — подтвердила Дафна. Она стояла напряженная, с флейтой у губ, готовая дорого продать свою свободу. На ее груди проблескивали крылья на цепочке. Цепная карлица Римма Хакимовна не могла оторвать от них вожделеющего взгляда. Уже дважды она прокусила губу, и теперь слюна смешивалась с кровью. «Передай цацку дрянь!» — бундосила она. Не выдержав, карлица метнулась с крыльем, растопырив пальцы, но тотчас отлетела, как теннисный мяч, по которому ударили ракеткой. Дважды описав на цепи круг, карлица врезалась в живот Хакима, который, с досадой распустив цепь, швырнул ее на землю, сапогом наступив на шею. Не сговариваясь, трое стражей метнулись к Даф, пытаясь вырвать у нее флейту. Однако меч Арея очертил в воздухе границу, и они остановились. «Спокойно, друзья. Кипение полезно только для чайника. Градусы следует повышать постепенно. Если угодно, вам подтвердит это уважаемая Минагер некроотдела», — сказал Арей, кивая кому-то. Хаким быстро обернулся. У стены дома, опираясь на свой надежный сельскохозяйственный инструмент, стояла Аида Плаховна, холодная, как кладбищенская статуя. Никто, кроме Арея, не заметил, когда она подошла. «Нам Прогрессы подтверждаю и расписываю всеми ручками. Как живыми, так и шариковыми, сказал Мамзелькина. Она встретилась взглядом с карлицей Риммой, и та, издав неясный, полный ужаса звук, поспешила спрятаться за ногу Хакима. Дождавшись, пока она выглянет, Аида Плаховна подмигнула. Напуганная Римма начала торопливо прорывать снегу норку. «Арей, ты же видел предписание Легула? Что за шутки? Он ждет Дафну в Тартаре!» — повторил Хаким, в поисках поддержки взглянув на сопровождающих его стражей. Те мялись, хорошо зная мечника. «Какое чудесное чувство ожидания! Оно таит больше надежд, чем любое другое!» — щурясь как кот, сказал Арей. Ладонь Хакима легла на рукоять меча. Остальные стражи ощутимо напряглись, ожидая команды. Однако заметно было, что значительного воодушевления они не испытывают. «Арей, ты не оставляешь нам выхода? У нас приказ. Дафна должна пойти с нами!» — произнес Хаким. Арей издал губами насмешливый звук. Нечто вроде трум-пум-пум. «Кому она должна, она прощает. Пускай решает сама. Я всегда становился беспомощен, когда дело касалось хорошеньких девочек. Так что, Дафна, идешь к Легулу?» Даф посмотрела на темных стражей, чьи сверкающие дархи обжигали ей зрачки, на лежащую улиту, на пытающегося стать Багрова. Замешательство охватило ее. Что будет с ними, если она откажет? Ее «да» почти уже прозвучало, когда раздался спокойный голос. «Она останется здесь». «Кто это? Неужели Меф?» Арей взглянул на него с интересом. Правая бровь начальника русского отдела поползла кверху. «Почему это, сеньор Помидор, она останется здесь? С каких это пор ты решаешь за Светлую? Что дурного в том, чтобы Дав пообщалась с Легулом? Хотя, готов признать, бывает общение, которое хуже наказания». «Общение? Их прислали за ее сердцем. А ну исчез ты!» — сердито выдохнул Меф в лицо надвигавшемуся Хакиму. Старший из стражей сделал шаг назад. Он будто и не прикоснулся к клинку. Но тот на полпальца выдвинулся из ножен. Арей усмехнулся. «Ша! Убери овощерезку, Хаким! За чьим сердцем Меф?» «Дафны, оно нужно Легулу для ритуала, который может быть выполнен только в Тартре. Легул считает, что снегопад утихнет, и артефакт будет обнаружен, если он сумеет добыть сердце Светлого Стража». Даф отшатнулась. «Так вот отчего оберегал ее Мефодий, и почему он был так напряжен все эти дни. И хоть бы слово сказал разведчик проклятый. Ну там, дорогая, хихи-ха-ха, ты только не волнуйся, но тебя на днях хотят похитить и совсем мало-мало принести в жертву. Ох уж эта мужская скрытность. Почему ты мне не сказал?» «Я начинал говорить 350 раз. Помнишь свои приступы сентиментальности? Всякий раз полезная информация перебивалась у тебя гормонами», — сказал Меф с досадой. Он и сейчас не был уверен, что Дафна не зарыдает. Однако она не рыдала. Видимо, вавилонские мудрецы отправились на плановые пытки и оставили ее в покое. «Я тебя ненавижу, Меф. Понимаешь? Ненавижу!» — сказала Даф тихо. «Моя твою понимаешь. Твоя мою ненавидишь!» — сказал Мефодий почти радостно. Жизненный опыт у него был скромный, но он догадывался, что от ненависти до любви гораздо ближе, чем от равнодушия. «Так ты знал?» — еще раз повторила Дафна. «Угу», — подтвердил Мефодий. В глазах Хакима мелькнули страх и тревога. Наследнику мрака было все известно. Кто проболтался? Кого казнить? Кого миловать? Бедный карьерист совсем запутался. Ему хотелось завертеться юлой и штопором уйти в асфальт. Технически это, кстати, было вполне выполнимо. «Меф, откуда ты знаешь про ритуал?» — озадаченно спросил Арей. Ему не нравилось, когда сотрудники проявляют большую осведомленность, даже большую, чем начальство. «Птичка принесла на крылышках», — туманно ответил Мех. Ему не хотелось выдавать хныка. Обещание есть обещание. «Мы догадывались, что мрак может пойти на нечто в этом роде, поэтому и пытались опередить», — кивнул Иссёрх. Дав с негодованием посмотрела на Мефа, затем уставилась на Иссёрха. «Веселенькая история. Выходит, вы все знали, что меня хотят похитить. Все, кроме меня. Но с этим...» — укоризненный перст уткнулся в грудь Мефу. «Еще понятно. Он вечно секретничает. Но ты, Иссёрх, почему не сказал ты?» Иссёрх развел руками. «Видишь ли, Дав, тут магия такого рода, что ты все равно бы не запомнила. Иногда не объяснять гораздо мудрее, чем объяснять», — сказал он тихо. Кольцо темных стражей вокруг Дафны начало медленно смыкаться. Стражи мрака приближались так неуловимо, что Дафне мерещилось, что они передвигаются одними пальцами ног, как герои старых мультяшек. Дафна вцепилась в плейту, спешно заставляя себя успокоиться. «Дыхание. Собьется дыхание, и я буду совсем безоружна», — напомнила она себе. «Если бы телепортировать». Стоило ей подумать об этом, как на стене противоположного дома вспыхнула руна, похожая на неуклюжный росчерк учителя физкультуры, штангиста по жизни, шашиста в душе. Дав увидела ее и помрачнела. И это предусмотрели гады. Теперь, если она телепортирует, руна перенаправит ее прямиком в Тартар, в добродушные, прозекторские объятия дядюшки Литгула. «Ну что встали? Взять ее!» — приказал Хаким. Два стража, закованных в латы, охраняющие от маглодий, решительно двинулись к Дафне. Арей предостерегающе качнул мечом.